Глава шестая. Кориолан недолго наслаждался разочарованием на лице Сияна. Не к лицу ему злорадство. «Сиян, на самом деле я делаю тебе одолжение. Представь реакцию твоего отца, если он узнает, что ты отказался от трибута, которого он для тебя подобрал». «Мне плевать», — заявил Сиян, хотя прозвучало это неубедительно. «Ну ладно, забудь про отца. А как насчет Академии? Вряд ли трибутами можно меняться. Я уже схлопотал выговор за свою инициативу с Люси Грей. А теперь еще и это. К тому же бедняжка успела ко мне привязаться. Бросить ее сейчас все равно, что пнуть котенка». «Напрасно я предложил. Прости, я вовсе не хотел осложнять тебе жизнь, понимаешь?» И тут Сиян принялся изливать душу. «Голодные игры сводят меня с ума. Ты не задумывался над тем, что мы делаем? Загоняем детей на арену и заставляем друг друга убивать. Это же неправильно во всех смыслах. Звери своих детенышей защищают, верно? И мы тоже. Мы стараемся своих детей защищать. Такова наша человеческая сущность. Кому вообще нужны эти игры? Они отвратительны». «Да, приятного в них мало», — кивнул Кориолан, оглядываясь по сторонам. «Они чудовищны! Голодные игры противоречат всему, что я считаю правильным!» Со слезами на глазах проговорил Сиян. «Я просто не могу в этом участвовать, особенно с Марком! Я должен как-нибудь отвертеться!» При виде огорчения одноклассника Кориолану стало неловко, ведь для него самого участие в играх значило очень много. «Ну, попроси назначить вместо тебя другого ментора, желающих полно». «Нет, я не отдам Марка никому, кроме тебя. Ты единственный, кому я доверяю». Сиян повернулся к клетке, где трибуты уже улеглись спать. «Эх, да какая разница? Если не Марк, то кто-нибудь другой. Все равно это неправильно». Он поднял свой рюкзак. «Пора домой. Встреча меня ждет незабываемая». «Вряд ли ты нарушил какие-нибудь правила», — утешил Кориолан. «Я открыто поддержал ребят из дистриктов. По мнению отца, это единственное правило, которое нарушать нельзя». Сиян грустно улыбнулся. «Еще раз спасибо за помощь». «А тебе за вкуснейший сэндвич», — сказал Кориолан. «Я передам Ма твою благодарность», — пообещал Сиян. «Ей будет приятно». Возвращение Кориолана домой несколько омрачило бабушкино неодобрение, с которым она отнеслась к пикнику с Люси Грей. «Одно дело — накормить ее, — заявила мадам-бабушка. — Разделить с ней трапезу — значит признать ее равной себе. Жители дистриктов — просто дикари. Твой отец имел обыкновение утверждать, будто они пьют воду лишь потому, что кровь не идет с неба. А ты, Кориолан, проигнорировал эту истину на свой страх и риск». «Мадам-бабушка, она ведь просто девочка», — вступилась Тигрис. «Она из дистрикта, и уж поверь, та особа уже давно не девочка», — отрезала мадам-бабушка. Кориолан с опаской вспомнил, как по дороге в зоопарк трибуты спорили, убивать его или нет. Им явно хотелось отведать его крови, и только Люси Грей была против. «Люси Грей другая», — возразил он. «В грузовике, когда остальные хотели на меня наброситься, она встала на мою сторону. И в обезьяннике она тоже прикрывала мне спину». Мадам-бабушка позиции не сдавала. «Разве стала бы она утруждаться, не будь ты ее ментором? Разумеется, нет. Эта хитрая бестия начала манипулировать тобой, едва вы встретились. Веди себя осторожней, мой мальчик». Кориолан не стал спорить, потому что мадам-бабушка воспринимала все, связанное с дистриктами, исключительно в черном цвете. Он отправился прямиком в постель, едва не падая от усталости. Но никак не мог успокоиться. Достал из тумбочки пудреницу матери, провел пальцами по розе, выгравированной на крышке. «Розы алеют, любимый, фиалки синеют, птички небесные знают, как люблю я тебя». Кориолан щелкнул замком, крышка открылась, и на него повеяло цветочным ароматом. В призрачном свете Корса он разглядел в круглом, слегка искажающем зеркальце свои бледно-голубые глаза. «Совсем как у отца», — не уставала напоминать мадам-бабушка. Ему всегда хотелось, чтобы глаза у него были материны, но вслух он этого не говорил никогда. Пожалуй, и хорошо, что он похож на отца. Так или иначе, мама была слишком слаба и не смогла бы выжить в этом мире. С мыслями о ней Кориолан и уснул, однако в его снах пела и кружилась Люси Грей в радужном платье. Утром Кориолан проснулся от дивного запаха. Он отправился на кухню и обнаружил, что Тигрис затеяла готовку еще до рассвета. Он слегка сжал ее плечи. «Тигрис, тебе нужно спать побольше». «Я не могла уснуть. Все думала о том, что происходит в зоопарке. В этом году некоторые из ребят слишком юные. Или это я слишком повзрослела?» «Да, видеть их в клетке тяжело», — признал Кориолан. «Гораздо хуже было видеть в той же клетке тебя», — воскликнула Тигрис, надевая рукавицу и вынимая из духовки форму с пудингом. «Фабриция велела выбросить черствый хлеб, оставшийся после вечеринки, а я нашла ему применение». Горячий хлебный пудинг, политый кукурузным сиропом, был одним из любимейших блюд Кориолана. «Выглядит потрясающе!» — восхитился он. «Получилось с избытком, так что можешь отнести кусочек Люси Грей. Вроде она любит сладкое, а я сильно сомневаюсь, что на ее долю сладкого осталось много». Тигрис с грохотом поставила форму на плиту. «Извини, само вырвалось. Не знаю, что на меня нашло. Я как сжатая пружина». Кориолан коснулся ее руки. «Игры, ты знаешь, что меня назначили ментором, и понимаешь, насколько важно мое последнее школьное задание. Ради всех нас я обязан проявить себя наилучшим образом и получить премию». «Конечно, Корио, конечно. Мы гордимся тобой и тем, что ты делаешь». Тигрис отрезала большой кусок пудинга и положила на тарелку. «А теперь ешь и беги. Ты ведь не хочешь опоздать?» В академии опасения Кориолана рассеялись окончательно. Его вчерашним безрассудством восхищались почти все одноклассники, за исключением Ливии Кардию, которая обвинила его в жульничестве и недвусмысленно дала понять, что за такое следовало бы лишить менторства. Учителя выражали одобрение менее открыто, и все же он получил несколько улыбок и похлопываний по спине. После классного часа Сатирия отвела Кориолана в сторонку для разговора. «Молодец! Ты порадовал доктора Гал и тем самым заслужил поддержку учителей. Она представит благоприятный отчет президенту Равенстилу, и это хорошо скажется на всех нас. Однако впредь будь осторожен. Тебе повезло, что все так обернулось. А вдруг бы эти паршивцы напали на тебя прямо в клетке? Миротворцам пришлось бы прийти на выручку, и жертвы были бы с обеих сторон. Все могло быть совсем иначе, если бы тебе не досталась твоя радужная девушка». «Поэтому я и отказался от предложения Сияна поменяться трибутами», — сообщил Кориолан. Сатирия изумленно открыла рот. «Быть того не может. Представляю реакцию Страбонна Плинта, если это выплывет наружу». «Лучше представь, чем он будет мне обязан, если не выплывет». Мысль пошантажировать старину Страбонна Плинта имела свою привлекательность. Сатирия рассмеялась. «Узнаю, Сноу. Теперь ступай в класс. Учитывая недавний выговор, твое поведение должно быть безупречным». 24 ментора провели все утро на семинаре профессора Криспа Демиглосса, энергичного старика, учителя истории. Класс обсуждал идеи, которые заставили бы людей смотреть голодные игры. «Докажите мне, что я не зря потратил на вас последние 4 года», — хихикнул профессор. «Если история чему-то и учит, так это как заставить подчиниться тех, кто того не желает?» Сиян мигом поднял руку. «Да, Сиян?» «Прежде чем думать о том, как заставить людей смотреть, не следует ли нам задаться вопросом, вправе ли мы вообще это делать?» «Давайте не будем отклоняться от темы». Профессор Демиглосс оглядел комнату в поисках более продуктивного ответа. «Как нам привлечь зрителя?» Руку поднял Фест Крид, юноша гораздо более рослый, чем многие его ровесники. Как и Кориолан, он с самого рождения принадлежал к кругу избранных. Семья Кридов была из потомственных капиталистских богачей. Война нанесла их благосостоянию, по большей части зависевшему от добычи древесины в Дистрикте 7, серьезный удар, однако вскоре оно успешно восстановилось. Приписанный Фесту трибут довольно точно отражал его статус — высокий, но не звездный. «Просвети же нас, Фест!» — кивнул профессор Демиглосс. «Все просто. Нужно ввести карательные меры», — заявил Фест. «Вместо того, чтобы предлагать людям смотреть, мы заставим их по закону». «А что будет с теми, кто не смотрит?» — спросила Клеменсия, не удосужившись и голову поднять от своих записей. К ней хорошо относились и ученики, и учителя. Ей прощалось многое. «Жителей дистриктов будем казнить, капиталийцев выселять в дистрикты, а если и на следующий год не подчиняться, тоже казним», — с готовностью пояснил Фест. Класс рассмеялся. Потом все задумались всерьез. И как бы это исполнить? Нельзя же посылать миротворцев от двери к двери. Пожалуй, тут поможет случайная выборка и опрос, который позволит определить, смотрел ты игры или нет. А каким должно быть наказание? Казнь или изгнание — это слишком. Жителей Капитолия можно лишать каких-нибудь привилегий, в дистриктах ввести публичную порку. Личное наказание будет гораздо более эффективным, чем просто штраф. «Проблема в том, что смотреть игры тошно», — заметила Клеменсия. Тут Сиян не выдержал. «Вот именно! Кому нравится смотреть, как дети убивают друг друга? Только существам порочным и ненормальным. Может, люди и несовершенны, однако не настолько же мы плохие». «Тебе-то откуда знать? В годы войны тебя вообще тут не было», — сердито оборвала Ливия. «Капиталисты без дистриктов разберутся, что смотреть, а что нет». Сиян умолк, не в силах отрицать очевидное. «Большинство из нас — люди, в общем-то, порядочные», — протянула Лисистрата Виккерс, аккуратно сложив руки на своем блокноте. Аккуратным в ней было все: от тщательно заплетенных косичек до аккуратно подпиленных ногтей и накрахмаленных белых манжет школьной блузки, оттенявших ее гладкую смуглую кожу. «Мы видели кое-что и похуже во время войны, и после войны», — напомнил ей Кориолан. «В темные времена в эфире транслировали всякие кровавые подробности, а после заключения договора с повинными в мятеже дистриктами показывали много жестоких казней». «Тогда нам было зачем смотреть, Корио!» — воскликнула Арахна Крейн, двинув его кулаком в бок. «Какая она громкая!» Апартаменты Крейнов располагались на другой стороне Корсо, прямо напротив пентхауса Сноу, и иногда по ночам до него долетали ее вопли. «Мы смотрели, как умирают наши враги. Я имею в виду гнусных мятежников и прочую дрянь. А кому есть дело до этих несчастных детей?» «Наверное, их семьям», — предположил Сиян. «Ты про жалких неудачников в дистриктах? И что?» — проревела она. «Какое нам вообще дело до того, кто именно победит?» Ливия многозначительно посмотрела на Сияна. «Лично мне все равно». «А мне больше по нраву собачьи бои», — признался Фест. «Особенно, когда я делаю ставки». «Значит, тебе понравился бы и тотализатор на играх», — пошутил Кориолан. «Тогда бы ты стал смотреть». «Ха, вот тогда бы я здорово развлекся», — воскликнул Фест. Раздались смешки, потом класс притих, обдумывая новую идею. «Какая гадость», — сказала Клеменсия, рассеянно накручивая на палец прядь волос. «Ты предложил всерьез? Думаешь, нам нужно делать ставки на то, кто победит?» «Да нет», — проговорил Кориолан, затем склонил голову на бок. «С другой стороны, если это удастся, то почему бы и нет, Клемми? Я хочу войти в историю как тот, кто принес в голодные игры азарт». Клеменсия с негодованием покачала головой. Впрочем, по пути в столовую Кориолан не мог отделаться от мысли, что у идеи богатый потенциал. Повара все еще готовили из остатков угощения на жатву, и поджаренную ветчину на тосте ученикам предстояло есть до самого конца учебного года. Кориолан смаковал каждый кусочек, в отличие от дня церемонии, когда смутные угрозы директора Хайботтома привели его в такое смятение, что он почти не чувствовал вкуса блюд. После второго завтрака менторам велели собраться на верхней галерее Хевенсби-Холла в ожидании первой встречи с трибутами. Каждому вручили короткий опросник для совместного заполнения. И беседу завязать легче, и сведения собрать. По предыдущим трибутам информации было совсем мало, поэтому организаторы решили хоть как-то восполнить пробелы. Когда их повели навстречу, многие ученики изрядно нервничали, разговаривали и шутили слишком громко. Зато Кориолан обеспечил себе преимущество. Он чувствовал себя совершенно спокойно, и ему даже хотелось повидать Люси Грей снова. Поблагодарить за песню, передать хлебный пудинг от Тигрис, разработать стратегию для интервью. Голоса смолкли, когда менторы протиснулись сквозь двойную дверь и увидели, что ждет их внизу. Все праздничные украшения сняли. Огромный зал выглядел внушительно и неприветливо. Ровными рядами разместили 24 столика с двумя складными стульями при каждом. На столах поставили таблички с номерами дистриктов и буквами «Ю» или «Д». Под ними — по бетонному блоку с металлическим кольцом наверху. Не успели ученики обсудить обстановку, как миротворцы встали на стражу у главного входа и внутрь завели вереницу пленников. Миротворцев было всего в два раза больше, но вряд ли трибуты решились бы напасть, учитывая тяжелые кандалы, которые скрепляли их запястья и лодыжки. Вскоре трибутов рассадили в соответствии с их дистриктом и полом, затем приковали к бетонным блокам. Некоторые сидели понуро сгорбившись, более дерзкие задирали головы и с любопытством осматривали помещение. Это был один из самых впечатляющих залов в Капитолии, и отребье из дистриктов разинуло рты, потрясенные величием мраморных колонн, арочных окон, сводчатого потолка. Вероятно, Хевенсби-Холл казался им чудом по сравнению с плоскими и уродливыми зданиями, выполненными в типичном для многих дистриктов архитектурном стиле. Наконец, взгляды трибутов добрались до галереи, на которой стояли менторы, и обе группы замерли. Профессор Серп громко хлопнула дверью, и менторы подскочили от неожиданности. «Прекратите глазеть на своих трибутов и спускайтесь к ним», — велела она. «У вас всего 15 минут, так что используйте их с умом. И помните, вам нужно как следует постараться и заполнить опросники». Кориолан первым сошел по ступеням, которые вели в зал. Встретившись взглядом с Люси Грей, он понял, что она его ждала. Видеть ее в цепях было тягостно, однако Кориолан ободряюще улыбнулся, и девушка-трибут немного успокоилась. Сев напротив, Кориолан нахмурился при виде ее скованных рук и жестом подозвал ближайшего миротворца. «Не могли бы вы их снять?» Миротворец был так любезен, что справился у офицера возле двери, потом отрицательно покачал головой. «Спасибо, что хотя бы попытался», — вздохнула Люси Грей. Она заплела волосы в красивую прическу, но лицо у нее было грустное и усталое, и на скуле все еще темнел синяк. Она заметила взгляд Кориолана и коснулась щеки. «Совсем плохо, да?» «Уже заживает», — успокоил он. «Зеркала нам не дали. Могу лишь представить, на кого я сейчас похож». Она не потрудилась надеть маску жизнерадостности, в которой блистала перед камерами. И отчасти Кориолана это радовало. Может быть, она начала ему доверять? «Как ты?» «Мне страшно. Хочется спать и есть», — ответила Люси Грей. «Сегодня утром всего пара человек заглянула в зоопарк, чтобы нас покормить. Мне досталось яблоко, чего не скажешь об остальных, только им особо не насытишься». «Это легко исправить», — Кориолан достал из сумки сверток Тигрис. Люси Грей осторожно развернула вощеную бумагу и обнаружила большой кусок хлебного пудинга. Внезапно ее глаза наполнились слезами. «О нет, ты не любишь пудинги?» — воскликнул Кориолан. «Я попробую достать для тебя что-нибудь другое». Люси Грей покачала головой. «Обожаю пудинги!» Она с трудом сглотнула, отломила кусочек и сунула в рот. «Я тоже. Он свежий. Моя кузина Тигрис приготовила с утра пораньше». «К «Какой вкусный! Совсем как у моей мамы! Пожалуйста, передай Тигрис от меня большое спасибо!» Люси Грей откусила еще, продолжая бороться со слезами. Кориолан ощутил щемящую жалость. Ему хотелось погладить ее по лицу и сказать, что все наладится. Увы, это было бы неправдой. Ничего уже не наладится. Он порылся в заднем кармане и протянул носовой платок. «У меня еще тот остался». «Бери, у нас их целый комод». Люси Грей промокнула глаза, вытерла нос, глубоко вдохнула и расправила плечи. «Итак, какой у нас план на сегодня?» Кориолан достал лист бумаги. «Мы с тобой должны заполнить эту анкету. Ты не против?» «Ничуть. Обожаю рассказывать о себе», — призналась она. Вначале шли общие сведения. Имя, адрес в дистрикте, дата рождения, цвет волос и глаз, рост и вес, физические недостатки. Сложности начались с составом семьи. Родители Люси Грей и двое их старших детей были мертвы. «У тебя вообще кто-нибудь остался?» — спросил Кориолан. «Пара кузин и кузенов. И остальные из нашего ансамбля». Она склонилась над анкетой. «Для них тут есть место?» Для них места не было. Хотя это следовало бы учесть, ведь война разрушила много семей. Должно быть место для любого, кому ты дорог. Пожалуй, именно с этого вопроса и нужно начать. Кому ты дорог? Или лучше так, на кого ты можешь рассчитывать? «Замужем?» — Кориолан рассмеялся. Потом вспомнил, что в некоторых дистриктах в брак вступают рано. Кто знает, вдруг дома в 12-м у нее есть муж. «А что? Хочешь предложить мне руку и сердце?» — серьезно спросила Люси Грей. Он уставился на нее изумленно. «Думаю, у нас с тобой могло бы получиться». От ее подначки Кориолан слегка покраснел. «Ты могла бы сделать куда более выгодную партию». «Увы, не успела». Лицо девушки Трибута исказилось от боли, которую она тут же спрятала за улыбкой. «К тебе-то наверняка девушки выстраиваются в очередь за квартал». От ее флирта Кориолан словно язык проглотил. На чем они остановились? Он посмотрел на анкету. «Ах, да, ее семья». «Кто тебя вырастил? Я имею в виду после того, как ты потеряла родителей». «За небольшую плату нас приютил один старик. Он не очень докучал с воспитанием, зато и не издевался, так что могло быть и хуже. Я ему даже благодарна. Мало кому хотелось брать к себе шестерых детей. Он был шахтер, умер в прошлом году от болезней легких». Они перешли к роду занятий. В 16 лет Люси Грей было еще рано работать в шахте, но школу она тоже не посещала. «Я зарабатываю на жизнь, развлекая людей». «Люди платят тебе, чтобы ты пела и танцевала?» — уточнил Кориолан. «Не думал, что жители дистриктов могут себе это позволить». «Большинство не могут», — кивнула она. «Иногда они складываются. Две или три пары женятся в один день и приглашают нас. Меня и наш ансамбль. Ну, точнее, то, что от него осталось. Миротворцы позволили оставить музыкальные инструменты, когда задержали нас на границе дистрикта. Кстати, они наши лучшие клиенты». Кориолан вспомнил, как миротворцы старались не улыбаться во время жатвы, как никто не мешал Люси Грей петь и танцевать. Он сделал пометку о ее работе, на чем анкета закончилась, хотя вопросов у него самого осталось множество. «Расскажи мне про ваш ансамбль. Чью сторону вы заняли во время войны?» «Ничью. Мои близкие не занимают сторон. Мы сами по себе». Вдруг ее внимание привлекло что-то у него за спиной. «Напомни, как зовут твоего друга, который принес сэндвичи? Похоже, ему сейчас нелегко». «Ты про Сияна?» Кориолан обернулся через плечо и посмотрел туда, где через несколько столов Сиян сидел напротив Марка. Между юношами лежали нетронутые сэндвичи с ростбифом и пирог. Сиян умоляюще что-то говорил, Марк, не мигая, смотрел перед собой, скрестив руки на груди, и никак не реагировал. У других менторов дела шли не намного лучше. Трибуты закрывали лица и отказывались общаться. Некоторые плакали, некоторые неохотно отвечали на вопросы. «5 минут», — объявила профессор Серп. Кориолан вспомнил, что еще им надо обсудить. «Вечером накануне игр на телевидении будет 5-минутное интервью, на котором мы сможем делать все, что захотим. Как насчет еще одной песни?» Люси Грей задумалась. «Стоит ли? Та песня, что я спела на жатве, не имеет к вам никакого отношения. Специально я не готовилась, все вышло спонтанно. Это часть длинной и печальной истории, до которой никому, кроме меня, нет дела». «Ты задела зрителей за живое», — заметил Кориолан. «А песню про долину я спела, как ты предложил, чтобы получить побольше еды». «Красивая песня», — проговорил Кориолан. «Она напомнила мне о маме и ее песне. Мама умерла, когда мне было 5 лет». «А папа у тебя есть?» «Его я тоже потерял. В том же году». Люси Грей сочувственно кивнула. «Значит, ты, как и я, сирота». Кориолан не любил это слово. В детстве Ливия дразнила его за то, что он остался без родителей, и он чувствовал себя одиноким и никому не нужным, хотя это было неправдой. Тем не менее, он ощущал некую пустоту, о которой другие дети не догадывались. Люси Грей, сама сирота, прекрасно его понимала. «Могло быть и хуже. У меня есть мадам-бабушка, как мы ее называем, и тигрис». «Скучаешь по родителям?» «С отцом мы были не очень близки. А вот с мамой... да, конечно. А ты?» «Еще бы. Я скучаю по ним обоим. Единственное, что помогает мне не падать сейчас духом — мамино платье». Люси Грей провела рукой по оборкам. «Как будто она сама меня обнимает». Кориолан вспомнил о пудренице своей матери. «Моя мама всегда пахла розами», — сообщил он и смутился. Он редко говорил о матери вслух, даже дома. Почему вообще об этом зашел разговор? «Ну, в любом случае, по-моему, твоя песня тронула многих людей». «Спасибо, конечно. Однако это не повод петь во время интервью. Если оно будет вечером перед играми, то еда мне больше не понадобится. Значит, завоевывать симпатии зрителей уже ни к чему». Кориолан изо всех сил пытался отыскать нужный аргумент, но от ее пения на данном этапе выиграл бы только он. «Очень жаль. С твоим-то голосом». «Я спою тебе за кулисами», — пообещала она. «Придется постараться, чтобы ее убедить», — понял Кориолан. Оставшиеся несколько минут он позволил Люси Грей расспрашивать себя о семье и о том, как они пережили войну. Говорилось ему легко. Очень скоро все его откровения сгинут на арене вместе с ней. Люси Грей заметно приободрилась и больше не плакала. По мере того, как они узнавали друг друга, общение становилось все более непринужденным. Когда раздался свисток, возвестивший конец встречи, Люси Грей аккуратно положила платок в карман сумки для книг и с благодарностью сжала руку Кориолана. Менторы послушно направились к выходу. «Теперь идите в лабораторию высшей биологии для разбора полетов», — велела профессор Серп. У нее ученики спрашивать ничего не стали, но по пути все гадали, что там будет. Кориолан надеялся, что их ждет доктор Гал. Его прилежно заполненная анкета резко выделялась на фоне жалких попыток одноклассников справиться с заданием. Еще один шанс отличиться. «Мой трибут ни слова не сказал», — воскликнула Клеменсия. «Все, что у меня есть, я узнала из жатвы. Его зовут Рипер, то есть жнец по-старому. Можете себе представить такое? Вы называете ребенка жнец, а потом его ждет настоящая жатва». «Когда он родился, голодных игр еще не было», — заметила Лисистрата. «Тогда жатва означала всего лишь уборку урожая». «Ну, пожалуй», — кивнула Клеменсия. «А мой трибут говорила, но такое уж лучше бы помолчала», — пронзительно выкрикнула Арахна. «Почему? Что она сказала?» — поинтересовалась Клеменсия. «Похоже, большую часть времени в Дистрикте 10 она занималась забоем собак». Арахна изобразила рвотный позыв. «Фу! И что мне делать с этими ценными сведениями? Прям хоть самой за нее сочиняй ответы». Она резко остановилась, и Кориолан с Фестом врезались ей в спину. «Погодите! Вот оно!» «Эй ты, поосторожней!» Фест подтолкнул девушку вперед. Арахна отмахнулась и продолжала трещать, требуя всеобщего внимания. «А я могу сочинить чудную историю! Знаете, ведь я бывала в Дистрикте 10, он мне как второй дом!» До войны ее семья занималась отелями класса люкс на курортах, и Арахна объездила практически весь Панем. Она постоянно хвалилась этим, хотя в темные времена никуда не выезжала из Капитолия, как и прочие жители столицы. «Получилось бы гораздо интереснее, чем перипетии будней на скотобойне!» «Повезло тебе», — вздохнул Плиний Харрингтон. Все называли его «щенок», чтобы не путать с отцом, командиром флота, который охранял территориальные воды в Дистрикте 4. Плиний-старший пытался слепить сына по своему подобию, настаивая на армейской стрижке и начищенной обуви, но щенок был прирожденным неряхой. Он выковырял ногтем большого пальца кусочек ветчины из брекетов и щелчком отбросил на пол. «Она хотя бы крови не боится». «А что, твоя боится?» — спросила Арахна. «Без понятия. Проплакала все 15 минут». Щенок скривился. «Сомневаюсь, что в Дистрикте 7 ее научили хотя бы с заусенцами справляться, не говоря уже о голодных играх». «Не забудь застегнуться, пока в класс не вошли», — напомнила ему Лисистрата. «А, да». Щенок взялся за верхнюю пуговицу, и она оторвалась. «Дурацкая форма!» Радость Кориолана при встрече с доктором Гал омрачила присутствие директора Хайботтома, который расположился перед столом, перебирая анкеты. Кориолана он проигнорировал, однако к другим ученикам тоже отнесся весьма прохладно. Доктор Гал тыкала кролика переродка прутом до тех пор, пока все не расселись по местам. Потом воскликнула. «Брейк-скок, час потех! Вам сопутствовал успех? Вы с трибутами дружны или вовсе не нужны?» Ученики обменялись смущенными взглядами. «Для тех из вас, кто не знает, я доктор Гал, главный распорядитель игр, и я буду наблюдать за вашими успехами в качестве менторов. Давайте поглядим, с чем мне придется иметь дело». Она полистала анкеты, нахмурилась, вынула из пачки листок и показала его классу. «Вот что вы должны были сделать. Спасибо, мистер Сноу. А теперь объясните, что приключилось с остальными?» Ликуя в душе, Кориолан сохранял бесстрастное выражение лица. Сейчас самое разумное — поддержать одноклассников. Выдержав долгую паузу, он заговорил. «Мне повезло с трибутом. Она любит поболтать. Другие просто не желали ни с кем общаться. И даже моя девушка не видит смысла в том, чтобы напрягаться на интервью». Сиян повернулся к Кориолану. «Да какой им с этого прок? Что бы они ни делали, их все равно отправят на арену и заставят убивать». Ученики согласно загудели. Доктор Гал пристально посмотрела на Сияна. «Мальчик с сэндвичами, для чего ты это сделал?» Сиян напрягся и отвел глаза. «Они голодали. Мы собираемся их убить, так зачем пытать их раньше времени?» «Сочувствуешь мятежникам, значит?» Не поднимая глаз от своего блокнота, Сиян возразил. «Вряд ли они мятежники. Когда закончилась война, некоторым из них было года по два. Самым старшим — по 8 лет. Теперь они жители Панама, верно? Такие же, как мы. Разве не об этом говорится в гимне Капитолия? Пресек ты бесчинство и дал нам единство. Правительство у нас одно на всех, правда?» «Да, общий смысл таков. Продолжай», — велела доктор Гал. «Тогда правительство должно защищать всех», — заявил Сиян. «А как и кого можно защитить, заставляя детей биться насмерть?» «Очевидно, голодные игры ты не одобряешь», — проговорила доктор Гал. «Тяжело тебе приходится в роли ментора. Похоже, и на задании это сказывается». Сиян выпрямился, набираясь решимости, и посмотрел ей в глаза. «Наверное, вам лучше заменить меня кем-нибудь более достойным». Ученики потрясенно ахнули. «Только не в этой жизни, мой мальчик», — усмехнулась доктор Гал. «Сострадание — вот ключ к успеху. Нам всем не хватает чувства сопричастности». «Верно, Каска?» Она бросила взгляд на директора Хайботтома, который нервно вертел в руках карандаш. Лицо Сияна вытянулось, однако возразить он не посмел. Кориолан понял, что, уступив в битве, он намеревается продолжать войну. Сиян Плинт оказался куда крепче, чем выглядел на первый взгляд. У него хватило духу вот так запросто пренебречь менторством в присутствии доктора Гал. Похоже, инцидент ее только взбодрил. «Разве не чудесно будет, если все зрители отнесутся к трибутам столь же пылко, как и этот молодой человек? Вот в чем наша цель». «Нет», — покачал головой директор Хайботтом. «Да, ведь тогда нам удастся привлечь их к играм», — решительно сказала доктор Гал, потом хлопнула себя по лбу. «Ты подал мне прекрасную идею. Пусть люди получат возможность влиять на исход игр. Допустим, мы позволим зрителям посылать трибутам еду прямо на арену. Кормить их, как сделал наш друг в зоопарке. Испытают ли они азарт?» Фест заметно оживился. «Ну да, особенно если мне дадут поставить на того трибута, которого я кормлю. Как раз сегодня утром Кориолан предложил устроить на играх тотализатор». Доктор Гал просияла. «Браво! Предлагаю вам объединить усилия. Запишите свои идеи о том, как привлечь зрителей, и моя команда их рассмотрит». «Рассмотрит?» — переспросила Ливи. «Вам что, и вправду могут пригодиться наши идеи?» «Если предложение будет достойное, то почему нет?» Доктор Гал бросила стопку анкет на стол. «Молодым порой не хватает опыта, зато есть преданность идеалам. Для них нет ничего невозможного. Старина Каска придумал голодные игры, когда был моим студентом в университете, то бишь почти вашим ровесником». Все взгляды обратились к директору, и он произнес: «Это была просто идея». «От них я тоже жду просто идей», — заверила доктор Гал. «Итак, жду ваших предложений завтра утром». Кориолан мысленно вздохнул. Еще один групповой проект. Еще одна возможность пожертвовать своими идеями во имя сотрудничества. Либо их перекроят целиком, либо, что еще хуже, упростят настолько, что они потеряют всякую остроту. Класс проголосовал за создание комитета из трех менторов, которые все оформят должным образом. Разумеется, Кориолана выбрали, и отказаться он не смог. Доктор Гал спешила навстречу и велела классу провести обсуждение самостоятельно. Кориолан, Клеменсия и Арахна договорились встретиться вечером и пойти в библиотеку, чтобы там все и написать. Перед этим, часов 8, они решили заглянуть в зоопарк, поскольку всем хотелось навестить своих трибутов. Обед в школе был сытный, поэтому Кориолан не чувствовал себя обделенным, оставшись без домашнего капустного супа и тарелки красной фасоли. Хорошо, хоть не лимской. Тигрис налила остатки первого в изящно-фарфоровую миску и украсила ароматными травами, которые они выращивали в садике на крыше. При таком изысканном оформлении скромный супчик можно было спокойно предложить Люси Грей. Что же касается фасоли, то она неплохо утоляет голод. Утром в зоопарк посетителей пришло мало, зато теперь они хлынули таким потоком, что к решетке было не пробиться. Помог новый статус. Люди узнавали Кориолана, пропускали вперед и даже просили других освободить дорогу. Ведь он был не обычным жителем Капитолия, а ментором. Кориолан направился в свой угол и увидел, что близнецы Полла и Диди и Ринг расположились на его камне. Мало того, что брат и сестра были похожи, как две капли воды, они еще и одевались в одинаковую одежду, делали одинаковые прически и оба отличались жизнерадостным характером. При виде Кориолана они тут же встрепенулись. «Садись, Корио!» — воскликнула Диди, помогая брату подняться. «Конечно, мы ведь уже закончили кормить своих трибутов», — подхватил Пола. «Жаль, что ты так влип с этим письменным заданием». «Да, мы-то голосовали за щенка, но никто нас не поддержал». Они захохотали и скрылись в толпе. Люси Грей подошла сразу. Хотя на этот раз Кориолан не стал есть с ней вместе, она с радостью набросилась на фасоль, сначала похвалив подачу блюда. «Тебе перепало что-нибудь из еды?» — спросил он. «Мне досталось черствое сырное колечко от пожилой леди. Другие ребята подрались за хлеб, который бросил в клетку какой-то господин. Хотя еду принесли многие, по-моему, люди боятся подходить близко. несмотря на миротворцев. Видишь, теперь они дежурят прямо здесь». Люси Грей указала на заднюю часть вольера, где на страже стояло четверо солдат. «Может, твое присутствие их немного успокоит?» Кориолан заметил в толпе мальчика лет 10, топтавшегося на месте с вареной картофелиной в руках, подмигнул и поманил его рукой. Мальчик посмотрел на своего отца, и тот кивнул в знак согласия. «Ты принес эту картошку для Люси Грей?» — спросил Кориолан. «Да, специально оставил. Я бы съел ее на ужин, но мне хотелось покормить Люси Грей». «Ну тогда смелей. Она не кусается, только чур вести себя прилично». Мальчик застенчиво шагнул к решетке. «Ну, привет», — сказала Люси Грей. «Как тебя зовут?» «Гораций», — ответил мальчик. «Я принес картошку». «Какой ты милый. Мне съесть ее сейчас или можно потом?» «Сейчас». Мальчик осторожно протянул ей картофелину. Люси Грей взяла подношение с таким видом, словно то был бриллиант. «Вот это да! Какая славная картошка! Никогда таких не видела!» Мальчик даже покраснел от гордости. «Сейчас попробую!» Она откусила кусочек, закрыла глаза и замерла от восторга. «И на вкус чудо, как хороша! Спасибо, Гораций!» Под прицелом камер Люси Грей получила засохшую морковку от маленькой девочки и суповую кость от ее бабушки. Кто-то тронул Кориолана за плечо. Он обернулся и увидел Плюриба Белла с баночкой молока. «По старой дружбе», — пояснил он с улыбкой, пробивая в крышке дырочки и протянул угощение Люси Грей. «Мне понравилось твое выступление на жатве. Песню написала сама?» Более сговорчивые или же более голодные трибуты начали устраиваться у решетки. Они садились на землю, протягивали ладони, опускали головы и ждали. То там, то тут к ним подбегали посетители, чаще всего дети, клали подношения в руки и отпрыгивали. Трибуты стали соревноваться за внимание, и камеры нацелились на центр клетки. Гибкая девочка из Дистрикта 9 сделала сальто назад в благодарность за булочку. Юноша из Дистрикта 7 ловко жонглировал тремя грецкими орехами. Публика награждала тех, кто исполнял какие-нибудь трюки, аплодисментами и едой. Люси Грей с Кориоланом вернулись на свое место для пикника и наблюдали за представлением. «Мы — обычная цирковая труппа», — заметила она, обгладывая косточку. «Никто из них тебе в подметке не годится», — заверил Кориолан. Трибуты, которые прежде избегали своих менторов, теперь охотно к ним подходили и брали еду. Когда появился Сиян с сумками вареных яиц и хлеба, к нему мигом бросились все, кроме Марка. Видимо, тот взял за правило полностью его игнорировать. Кориолан кивнул в их сторону. «Ты была права насчет Сияна и Марка. Когда-то они учились в одном классе». «Да, ситуация непростая. Хорошо, что у нас с тобой таких сложностей нет». «Зато других хоть отбавляй». Он хотел пошутить, но вышло неудачно. У них и в самом деле было все сложно, и с каждой минутой ситуация становилась только тяжелее. Люси Грей грустно улыбнулась. «Знаешь, я с удовольствием встретилась бы с тобой при других обстоятельствах». «Это при каких же?» Вопрос был опасный, однако Кориолан ничего не мог с собой поделать. «Ну, ты мог бы прийти ко мне на концерт и услышать, как я пою. Потом подошел бы поболтать, и, может быть, мы выпили бы по стаканчику и потанцевали». Он представил, как Люси Грей выступает в ночном клубе у Плюриба Белла. Они встречаются взглядами, и между ними возникает некая невидимая связь. «На следующий вечер я пришел бы снова». «Да, и времени у нас было бы сколько угодно», — добавила она. Их мечты прервал громкий восторженный возглас. Трибуты из Дистрикта 6 заплясали веселый танец, и с подачи близнецов рингов зрители принялись хлопать в ладоши. Происходящее все более напоминало какой-то праздник. Толпа отважилась подойти ближе. Некоторые капиталицы начали разговаривать с пленниками. Кориолан считал, что события развиваются неплохо, ведь для прайм-тайма на телевидении интервью с одной Люси Грей явно маловато. Пусть остальные трибуты тоже получат свой момент славы, а под конец Люси что-нибудь споет. Тем временем он рассказал ей про совещание менторов и объяснил, насколько ее популярность пригодится на арене, ведь теперь у зрителей будет возможность посылать трибутам подарки. В глубине души Кориолан опять переживал из-за своих скудных ресурсов. Понадобятся состоятельные зрители, которые смогут покупать для нее подарки. Нехорошо получится, если на арене трибут снова ничего не получит. Пожалуй, стоит внести в их предложение для доктора Гал пункт, в соответствии с которым нельзя посылать подарки собственному трибуту. Иначе он не сможет соперничать с тем же Сияном, к примеру. Вот, пожалуйста, возле решетки Арахна устроила для своего трибута настоящий пикник. Свежий хлеб, кусок сыра и... неужели виноград? Наверное, в туриндустрии дела снова идут на лад. Кориолан наблюдал, как Арахна нарезает сыр ножиком с перламутровой рукояткой. Ее трибут, разговорчивая девушка из Дистрикта 10, присела на корточки и нетерпеливо прильнула к решетке. Арахна сделала большой сэндвич, но отдавать его не спешила. Похоже, она читала нравоучение, причем весьма пространное. В какой-то момент девушка потянулась за едой, и Арахна убрала руку подальше. В толпе раздался смех. Ментор обернулась к зрителям и хихикнула. Затем погрозила своему трибуту пальцем, протянула ей сэндвич и снова одернула руку, к большому удовольствию толпы. «Она играет с огнем», — заметила Люси Грей. Арахна помахала толпе и откусила от сэндвича. Кориолан увидел, как потемнело лицо трибута, как напряглись мускулы на ее шее. Он заметил и кое-что еще. Девушка-трибут просунула пальцы через решетку, выбросила руку вперед и обхватила рукоятку ножа. Кориолан начал подниматься, открыл рот, чтобы крикнуть предупреждение, но было слишком поздно. Буквально в один миг трибут дернула Арахну к себе и полоснула ножом ей по горлу.